Глава 26. Пока проводил совещание с ребятами, Шу соскочила домой. Зато по телефону объявился ее дед. «Да, Александр Николаевич». Так как Шуруня ушуровала, навожу себе кофеек самостоятельно. «Макар, здравствуй. Тут такое дело. Что-то случилось?» «Да, я въехал кое-кому в зад». «Что, простите?» Поперхнулся кофе и закашлялся, восприняв его слова буквально. «Солярису немного задний бампер помял, а ребятушки хотят развести меня на 100 косариков. Видят, что перед ними пожилой человек. Ты не мог бы подъехать, прихватив с собой пару ребят и автоюриста?» «Охренеть. Допустим, ребят я найду. Вроде нунчаки еще не все разбежались по домам. Но автоюриста где искать? В кармане у меня ручной точно не сидит. Неужели там что-то серьезное?» Уточняю адрес и еду выручать комбата. Приятно, что он позвонил мне. Не зря номерами обменялись. Со мной 2 рослых мужика. Не дадим полковника в обиду дорожным бандитам. Еще и виноватыми их сделаем, ибо нефиг. Приезжаем на место, осматриваю обе тачки. Ну, ни хрена себе немного бампер помял. Пол задницы Солярису расхерачил. Ребятки напряглись при нашем появлении. Еще бы, 3 амбала на гелике. 2 в форме охранника. Значит, я криминальный авторитет, и охраняют они меня. Уже не впервые меня принимают за того, кем я не являюсь. Александр Николаевич утверждает, что они резко затормозили, и он не успел среагировать. «Кто въехал в зад, тот и виноват», — гласит истина. Однако ребятушки пишут бумагу, что не имеют претензий к Шуйскому, и отбывают в неизвестном направлении. Даже денег не взяли, хотя я предложил. Не 100 кусков, конечно, вдвое меньше, ведь их Солярису давно уже пора на пенсию. «Спасибо, Макар, что выручил», — сердечно благодарит меня полковник. «Да не стоит благодарить», — отмахиваюсь. «Я ведь реально ничего не сделал, даже пугать наглюков не пришлось. Они сами себя напугали неправильными выводами». «Может, отпустишь ребят и кофе попьем с тобой? Я знаю тут кофейню одну неподалеку», — завершает фразу загадочным голосом. «Ладно», — почесав отросшую щетину, соглашаюсь. Нунчаки уезжают на тачке полковника, которая, ясное дело, тоже пострадала. Как же я ненавидел этот черный Volkswagen, думая, что Шу катается на нем с любовником. А это дед, оказывается. Фольц отгонят в автосервис, я договорился. А домой Александра Николаевича сам отвезу. «Так где находится ваша супер-пупер-кофейня?» «Даже скучаю по хорошему кофе. Шурочка-то его совсем не умеет готовить. Но я терплю. Научится со временем. Главное, что цикорий больше не добавляет. И на том спасибо». Полковник называет адрес, и мы трогаемся с места. «А все-таки, что случилось на дороге?» «Любопытствую». Судя по всему, полковник реально виновник ДТП. И мне интересно, почему он ворон считал, а не по сторонам глядел? «Да с Санькой разговаривал, а она мне про Маю сказала». «Это ваша бывшая жена?» – высказываю самый популярный ответ. «Она», – отвечает мрачно Шуйский. «Внучка надерзила мне, а тут эти, на Солярисе, на светофоре на мигающей зеленой остановились. А я думал, проедут, ну и...» «Ясно». «А ты в моей футболке весь день ходишь?» – замечает одежду. «Ага, вспотел сильно, и она приросла к телу». На стоянке ровно 1 место, специально для моего гелика. Втиснулся прям ювелирно. У кофейни большие панорамные окна, и я замечаю сладкую парочку. «Ну и как это называется, блядь?» «Сказала, что с бабушкой встречается, а сама с каким-то ушлепком любезничает». «Он ей что-то втирает, клешню устроил на ее руке, а она сонно отстраненная, будто не в себе». «Вы тоже это видите?» Спрашиваю у полкана. «Какого хрена?» Зависает Александр Николаевич и, судя по звуку, вправляет отвисшую челюсть обратно. «Это что за смазливый чудик с Санькой? Макар, клянусь, впервые вижу его. 100 пудов бабка Майя подослала. Пошли въебем ему по очереди». «Так, подождите». Стопорю побелевшего деда. «Это мой шанс отмазаться от женитьбы, но...» С какого-то хера мне реально хочется втащить по смазливому ебальцу парня и отшлепать Шурочку по заднице. Наедине, разумеется. Но я не хочу устраивать в приличном заведении дебош. Я солидный мужчина, а не какой-то обманутый сопляк. Пока раскидывал мозгами, как поступить, Шу нас заметила и выдернула руку из-под клешни ухажера. А на запястье браслетик мой поблескивает. Носит. К их столику подходит эффектная женщина и садится на стул. Это и есть бабуля Майя. «Это она!» — вскрикивает полковник с горящими глазами. «Стерва! Все хорошеет и хорошеет!» «Ба! А тетушка ему не безразлична!» Язык не поворачивается назвать ее бабушкой. Все трое смотрят на нас. Пора делать решительные шаги. Не стоять же на улице, как два дебила. Жених я, блядь, или не жених? Мою невесту тут за руку лапают. Должен же я защитить свою честь. «Пойдем в кофейню, полковник», — говорю Шуйскому. Он приглаживает волосы и, расправив плечи, гордо шагает к двери. «Ну да, бабуля-то его одна. Это моя помощница с кавалером. Выстегнуть хлыща охота. Бесит». При появлении бывшего мужа Майя забавно морщит носик. Наиграно и мило. Похоже, эти двое зря развелись. Между ними искры летают похлеще, чем между нами с Сашкой. Но это пока она мне не дает, поэтому не летают. Даст и будет коротить. Буду трахать ее везде, где поймаю. Спалим к черту этот город дотла своим огнем. «Ну, привет, невестушка!» Сдергиваю Сашку со стула, усаживаюсь на ее место и кидаю девушку к себе на колени. «Как ужин с бабушкой?» Крепко сжимаю ее талию. «Ой, а вы самарский?» – моргает глазами шуйская старшая. «Самарин», – поправляет Шуй, ерзая на мне. «А это кто такой?» – бесцеремонно тычу пальцем в смазливого пацана. «Это Денис, мой пиар-менеджер». «Серидома, сука!» – обращаюсь к губастому грубым тоном. «Что вы сказали?» – округляет он глаза и ищет помощи у тети Майи. «Я сказал по-японски, веди себя прилично, Дениска. За руку мою невесту не хватай». «Алекса, ваша невеста?» Парниша переводит взгляд на свою начальницу, и та посылает ему извиняющийся взгляд. «Ну да, откуда бы она знала? Я сам только с утра узнал, а шуток вообще не в курсе». «Да», — подтверждаю. «И моя сука хама, понятно?» «Сука кто?» — морщит лоб. «Извините, я лучше пойду. До свидания, Майя Борисовна». Пацанчик ретируется быстрее ветра. Ну вот, и бить не пришлось. Даже не интересно так. Все это время полковник Шуйский стоял и пожирал глазами бывшую жену. «Дедушка, сядь!» – велит ему Шу. «А вы, Макар Романович, отпустите меня. Мы в приличном месте, а не в дешевом кабаке, где в порядке вещей обжиматься за столом». Сердито стряхивает мои руки. Что, злится, что знакомству помешал? Но это вряд ли. У нее был расфокусированный взгляд и оживился только тогда, когда она увидела меня. «Майя, ты что, притащила этого хрена для Саньки?» – пылит полковник. «Не смей на меня кричать!» «Я еще даже голоса не повысил!» – объявляет громогласно. И все присутствующие в заведении на них оборачиваются. «Пойдем!» – тяну за руку Сашку. «Кажется, им нужно поговорить. Да и нам с тобой тоже!»